прошлый раз мы расстались с Иисусом и его учениками, когда они находились на пути из Кесарии Филипповой в Иерусалим. Петр только что произнес свои знаменитые слова, исповедующие Иисуса Сыном Божиим. «Ты Христос, Мессия, Сын Бога Живого». Иисус похвалил за это Петра и остальных учеников, потому что они все поверили в это. Предсказание о своей смерти. Евангелие от Марка, 8 глава, 31 стих. Иисус, однако, стал говорить им о своих предстоящих страданиях, смерти и воскресении, чтобы они не сделали той же ошибки, которую сделал народ Израиля, ожидавший Мессию, который пришел в силе, чтобы освободить их от врагов. Иисус пользуется термином «сын человеческий», говоря о себе. Мы будем встречаться с этим термином довольно часто в Евангелии от Марка. Этот термин определяет роль Иисуса как Бога-человека, совершенного человека, исполняющего совершенную волю своего небесного Отца. Возражение Петра и ответ Иисуса, 8 глава, с 32 по 33 стих. Марк рассказывает: «И говорил Иисус о сем, о своих страданиях открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: „Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“». Как обычно, Петр высказывает свои мысли вслух. На этот раз Иисус порицает его, говоря, что косвенно, под влиянием сатаны на его мысли, Петр стал выразителем мыслей не Божьих, а сатанинских. Ибо он, Иисус, должен идти тем путем, который определил для него его небесный Отец. Петр бессознательно стал на сторону сатаны, попытавшись свернуть Иисуса с пути, ведущего к его цели, к кресту. Петр не понимал Божий путь и план, связанный со крестом. И если мы с вами принимаем какой-либо другой путь вместо крестного пути, мы этим выражаем наше непонимание Божьего плана и его креста. «Возьмите крест свой и следуйте за мною». 8 глава, с 34 по 35 стих. Сказав о предстоящем ему кресте и страданиях, Иисус говорит теперь, что и его ученикам, и слушателям, последователям придется пережить то же самое. Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Иисус никогда не обещал своим последователям легкого пути. И он не старался завоевать себе сторонников ложными обещаниями и заверениями. Он, однако, обещает венец после креста своим верным последователям. Во время Второй мировой войны Англия обещала отдать ради победы кровь, пот и слезы. Разве можем мы, христиане, надеяться обойтись чем-то меньшим, чем это? «Кто потеряет, тот сбережет» — 8 глава, 36 стих. Чтобы объяснить смысл своих слов слушателям, Иисус говорит: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» О чем здесь говорит Иисус? Он обращает внимание слушающих на тот факт, что он умрет за грех мира, и добавляет: что его последователи должны стать соучастниками его жертвы. «Я отдаю жизнь мою. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Иоанна 10, 17, 18. А Павел говорит нам: «Живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2:20. Иисус также сказал: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». От Иоанна 12:24. Мы знаем людей, которые отдали свои жизни, помогая другим, и мы считаем таких людей героями. Но Иисус говорит здесь не об этом. Он говорит, что его последователи должны отречься от своей жизни в том мире, в котором они живут, ради того, чтобы обрести жизнь вечную в мире грядущем. Верующий оставляет ту жизнь, которую он жил для себя, и живет той жизнью, которую дает ему Бог во Христе Иисусе. Он отрекается своей жизни ради Христа и Евангелия, как Иисус отдал свою жизнь ради нас. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых», говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам 9:22-23. «Сие же делаю для Евангелия». Может ли любой христианин, верующий, обойтись чем-то меньшим? Иисус затем задает очень важный вопрос. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Этот вопрос ценностей. Что для человека дороже всего? Какая польза человеку от того, если он приобретет весь мир, но при этом потеряет свою душу? Некоторые люди готовы поступиться чем угодно ради богатства. Готовы воспользоваться любыми средствами, честными и нечестными. Свидетели в суде берут взятки и ложно свидетельствуют в пользу тех, кто ее им дал. Многие готовы пожертвовать своими принципами ради того, чтобы обрести популярность. И есть немало таких, которые жертвуют вечным и непроходящим ради дешевых временных удовольствий, и таким образом пренебрегают судьбой своей собственной бессмертной души. Иисус говорил, чтобы мы смотрели на свою жизнь в свете и в перспективе вечности. Он рассказал своим ученикам притчу на эту тему. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». От Луки 12:16-19. Но в тот же самый вечер Бог ему сказал: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя». И этот человек умер, и никакие богатства не сумели его спасти, а напротив, стали причиной потери его души. Иисус говорит нам: «Не расходуйте свою жизнь на то, что ведет вас к потере вашей души». «Когда царь придет» — 8 глава, 38 стих. После этого Иисус начал говорить о своем царстве. «Ибо кто постыдится моих слов в роде сем, прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Человек, который живет для себя и для мира, стыдится Христа. И как следствие этого Христос и его Отец постыдятся его, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. Матфея 10:32, сказал Господь Иисус Христос. Он желает, чтобы люди публично исповедовали его, показывая и доказывая тем самым, что они не стыдятся верить в него и поклоняться ему. Он хочет иметь преданных, подданных в своем царстве. И тем, кто предан и верен ему в этой жизни, он будет верен в жизни грядущей. Вскоре после этого ученикам предстояло стать свидетелями преображения Иисуса. Это событие произошло пред их глазами для того, чтобы дать им предвкушение его будущей славы и славы его грядущего царствия. И вот сейчас он говорит с ними об этом приближающемся событии преображения. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божье, пришедшее в силе».